Глава 18. Врожденное чувство стиля и расточительность – первое, с чем у Марфы ассоциировался Алекс. Его элегантный бродячий образ жизни покорял с первого взгляда. Она знала, что жить он предпочитает именно на своей яхте. Здесь ему лучше творилось. «Моя МММ, о чем ты задумалась?» – спросил вкрадчиво Алекс, наклонившись к девушке. Их разделял только низкий четырехугольный стол, заканчивающийся ниже уровня колен. «Неужто за сосунка своего нового переживаешь? Тебе принципиально нужно переживать за кого-то, спасать, поддерживать? Если да, то я подхожу идеально. Я пил очень много, детка. Да и сейчас пью. По сути, я алкоголик, и ты можешь меня спасти». Марфе неприятно было слушать такое. Алекс ее восхищал с первой минуты знакомства. Уникальный мужчина, каких больше нет. Невероятный вкус и потрясающие лидерские качества сводили с ума всех окружающих. Марфа помнила то благоговение, что витало в воздухе, когда Алекс творил, заряжая всех вокруг волшебством и уверенностью в неминуемом успехе. Но тогда она почему-то, сейчас было сложно найти стоящую причину, выбрала Антона и вернулась домой. «Ты ведь знаешь, я не смогу разорваться, как и бросить свою студию. Помимо моей любви к ней, в этом замешано множество людей, которые на меня положились. Весь дизайнерский штат плюс производство», — Алекс прервал ее. «Ты сможешь, если захочешь. Запомни, моя дорогая, если ты хочешь чего-то достичь, то всегда должна помнить о времени. Это самый ценный ресурс. Подумай о том, сколько времени мы на планете проводим, и о том, сколько из него израсходовано. Уверена, что с таким темпом успеешь воплотить все задуманное в жизнь. Может, стоит отбросить все, что тянет тебя назад?» От понимания его правоты Марфе хотелось закрыть ладонями лицо и разрыдаться. Так было обидно, что ставка не сработала. В глубине души тогда, несколько лет назад, она хотела семью, но не вышло. Получается, она собственными руками закопала свои мечты. Тот уровень, охват аудитории, что был у нее, ничтожно мал по сравнению с горящими внутри нее грезами. «Ну же, метелица, с каких пор ты стала такой мягкотелой? Решайся! Поверь, второй раз я никого бы приглашать не стал». Алекса забавляло происходящее. Он с уверенностью мог сказать, что за последние годы так не веселился ни разу. Бойкую, но зачарованную искусством девочку Марфу он впервые увидел давно, сразу распознав в ней талант и себя самого. Порой, когда перед глазами всплывали образы, он сам так же жестоко тупил, выпадая из реальности. Но ему, в отличие от Марфы, ничего не мешало. Не было строгих рамок условностей, категории «плохо-хорошо» его не волновали, то ли дело Марфа, регулярно раздираемая внутренними спорами. «Кто твое свадебное платье придумал?» Вопрос был условным, ответ Алекс знал. Загнутым в форме буквы «П» указательным пальцем Марфа прикрыла губы. «Мне очень льстит твое внимание. Право, я даже не знаю, хочу ли я знать ответ. Где ты его увидеть успел, если церемония так и не состоялась?» Дикое возбуждение, не сексуальное, охватило ее с головой. Если у человека нет страсти к чему-то, он не поймет, что чувствует другой, когда перед ним приоткрываются врата недосягаемого царства. В мире моды уровень Алекса недосягаемый. «Я интересовался», — с вызовом ответил, после чего зажег сигарету и закурил. Запах табака и тот был особенным. Харизматичный, изысканный, мужественный, отражал смелую и роскошную сторону уверенного в себе мужчины, который знает все о собственных желаниях и пороках, намеренно, в силу своей искушенности, потворствуя им, наслаждается собственной жизнью. Марфа помнила этот древесный амбровый аккорд. В сочетании со шлейфом парфюма Алекса он творил потрясающие вещи с окружающими девушками. Ты словно перемещался в сад, где пахнет сандаловым деревом и тлеющими угольками ванили. «И что ты скажешь?» Марфа вздернула бровь. «Скажу, что только ты могла гармонично соединить кружевной чокер с почти что классическим платьем. Моя Лили была в восторге. Теперь она хочет, чтобы ты ей сшила платье на выпускной». В ход пошла тяжелая артиллерия. Просто так Алекс не стал бы заводить разговор о своей дочери. Значит, действительно рассчитывает на согласие Марфы. «Это прямо какой-то блицкриг в твоем исполнении. Решил сразу пустить в ход все орудия». «Стоило с Лил начать? И ты сразу на все согласна?» «Ну, не так уж на все», — Марфа закатила глаза, рассмеявшись. Лилит она запомнила маленькой девочкой с двумя короткими косичками. Накинув на плечи ярко-оранжевое удлиненное манто, малышка бегала по модному дому отца, сбивая с ног манекены и сотрудников. Вещь была велика, волочилась по полу, девочка то и дело о нее спотыкалась и падала на колени, чем вызывала всеобщее умиление. Когда-то давно Алекс и Марфа сошлись во мнении, что самое красивое на земле — природа. Закаты, море, леса и поля. И в первую очередь человека должна волновать связь с землей, а не с другими людьми. Сегодняшний вечер не стал исключением. Закончив обсуждать дела насущные, они переключились на морскую гладь и звездное небо.